Глава 12. Ваше будущее. Умение смотреть вперед. Умение смотреть вперед – это искусство понимания и раскрытия ваших внутренних планов и целей с помощью врожденной мудрости, находящегося в вас бесконечного исцеляющего присутствия. Умение смотреть вперед – это искусство взаимодействия и способность жить в гармонии с великим принципом жизни, что все приходит из бесконечного универсального разума, который древние называли божественным. Выражение «смотреть вперед» словарь Вебстера определяет так: подразумевает личную, не поддающуюся анализу, созидательную силу, сознательное использование навыка и творческого воображения. Воображение является творческим благодаря величайшей силе, которая когда-либо была, есть и будет. Это бесконечное созидательное присутствие, которое мы называем Богом, всегда отвечает нам соответственно характеру нашего воображения и представлениям. Спросите себя: что я рисую в своем воображении и как представляю будущее? Я думаю, вы согласитесь, что есть никогда не устаревающие вечные вопросы. Все мы иногда задаемся вопросами: что ждет в будущем меня, моих близких, мой бизнес, что уготовано мне? А эти вопросы автоматически порождают другие. Существуют ли такие понятия, как рок или предначертание судьбы? Отвечает ли Бог за наше будущее? Или можем ли мы сказать что-нибудь о том, что случится с нами завтра? Ответственны ли мы за это? Каждый мыслящий и неравнодушный человек задает себе эти вопросы, и то, как он на них отвечает, раскрывает его истинный характер. Сейчас эти вопросы идут из глубин вашего разума и сердца, и вы способны услышать их и дать конструктивный ответ. В Библии мы читаем историю Моисея, который после многих лет изгнания из Египта как-то пас отару овец и вдруг увидел, что перед ним загорелся куст. Он подошел, чтобы посмотреть, что это за диво. Стоя перед горящим кустом, он услышал голос. Этот голос – не что иное, как метафора, с помощью которой описываются первые шаги на пути пробуждения нашего самосознания, что приведет к исцелению любого страха перед будущим. Куст, объятый огнем, горит внутри каждого из нас. Это божественное пламя, наше жгучее желание подняться выше, быть чем-то большим, чем мы есть сейчас. Быть, делать, давать, обладать и выражать больше, чем в прошлом. Это свет, который освещает каждого, кто приходит в этот мир. В Нагорной проповеди Иисус говорит: «Вы – свет мира. Так да светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела». Это божественный огонь жизни, горящая внутри вас энергия, она не может погубить вас. Когда вы читаете о каком-нибудь неправдоподобном происшествии или событии, это должно указывать вам на то, чтобы вы смотрели более внимательно. Это как бы предупреждение, что вы читаете истину, представленную на языке Библии, в виде притчи, аллегории или символа. Во всех священных книгах мира приводится легенда, что каждый мужчина, каждая женщина – это часть божественного огня. Это наши потенциальные возможности. Мы здесь для того, чтобы познать и признать свою божественную сущность – Бога, бесконечно мудрого и заботящегося о нашем благополучии. Осознание этой истины и является нашей первостепенной целью в земной жизни. И как только мы это поймем, все остальное станет на свои места и придет в полную гармонию. И тогда мы сможем спокойно и уверенно посмотреть в лицо будущему. Истина – это нечто вдохновляющее, но в то же время практичное и прагматичное. Она производит результаты. Добрые дела, как сказано в Библии, в Коране, в восточных религиях и, как говорят философы всех времен. Истина – это добро, это все то конструктивное и полезное, что проявляется в жизни. В сущности, есть только два подхода, с позиции которых мы рассматриваем завтрашний день, то есть будущее, с позиции страха или веры в бесконечные и универсальные принципы, которые никогда не меняются. Наша индивидуальная точка зрения на будущее и определяет разницу между страхом и чувством, что мы никудышные и грешные люди, и убежденностью в незаурядных способностях, прирожденных талантах и благородных идеалах, находящихся в каждом из нас, как и во всех остальных людях. В Исходе говорится: «Однажды Моисей провел стадо далеко в пустыню и привел к горе Божией Хориву, и явился ему ангел Господень в пламени огня из среды тернового куста. И увидел он, что терновый куст горит огнем, но куст не сгорает. Моисей сказал: «Пойду и посмотрю на сие великое явление, отчего куст не сгорает». Господь увидел, что он идет смотреть, и возвал к нему Бог из среды куста и сказал: «Моисей, Моисей!» Он сказал: «Вот я». Разум Моисея был открытым и восприимчивым, готовым услышать. И сказал Бог: «Сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая». Ваше нынешнее состояние самосознания и есть земля святая. Это начало и первопричина всего. Многие из нас учили и советовали стараться как можно больше познавать, читать книги, изучать разные предметы, посещать курсы и семинары. В конечном счете, это может быть очень полезно, хотя мы должны уметь отвернуться от того, что говорят другие, от их восприятий и определиться относительно собственных индивидуальных концепций и мнений. Когда к нам взывают, мы должны посмотреть ясным, открытым взором на то, что нас окружает. Обратите внимание на то, как описывается пустынное место, называемое Хариф, как осушенное, заброшенное, уединенное. Так можно представить и каждого из нас в тот момент, когда к нам приходит понимание необходимости разобраться в себе и осознать, что же на самом деле нужно делать. А это происходит, когда мы полностью истощили собственные ресурсы, когда мы почувствовали, что лишены надежды, ответов, истин, которые так старательно изучали и которые больше не приносят нам облегчения. Пустыня олицетворяет состояние нашего разума и духа, когда нам не хватает ощущения близости к самому источнику жизни. Нам начинает не хватать влаги духовного вдохновения, интуиции, воображения, энтузиазма и надежды. Это состояние время от времени может испытывать каждый человек, и его не нужно бояться. В любом случае, мы должны твердо рассчитывать на истину, заключенную в нас, которая придет нам на помощь. Надежда, как земля, на которой мы стоим. Это и подразумевается в словах Господа, обращенных к Моисею. Место, на котором ты стоишь, есть земля святая. Начинайте с того места, где вы сейчас находитесь. Посмотрите на библейскую пустыню с позитивной точки зрения. Ее можно рассматривать как место для уединенного отдыха, куда мы уходим от смятения, шума и сложностей суматошного и часто угнетающего душу мира. Там мы можем проследить за течением наших мыслей и, возможно, будем удивлены неожиданным открытием. Как много места в нашей голове занимали сожаления о прошлом и неуверенность в будущем. Философы, психологи и священники на протяжении многих лет советовали жить настоящим, но лишь очень немногие люди следуют этому совету. Мы постоянно думаем о прошлых неудачах и боимся будущего, хотя в сущности живем только в настоящий момент. Вот великая истина. Когда мы беспокоимся о будущем или оглядываемся назад, сожалея о прошлом, мы делаем это в настоящем. Прошлое – это лишь давно минувшие события, подброшенные в наше нынешнее сознание. А будущее – это нынешние заботы, которые мы еще не можем увидеть воочию, но эти заботы есть сейчас, в данный момент. Именно настоящее определяет, счастливы мы или несчастны. Ориентируйтесь на сегодняшний день. Независимо от вашего настоящего состояния или ситуации, от свидетельств пяти чувств или совокупности воображений и эмоций, ваше самосознание остается главным созидательным началом. Вы можете познать всем разумом, сердцем и душой, что не являетесь жертвами, пассивно подчиняющимися чужим мнениям и предрассудкам, всему тому, что вы унаследовали от этого мира. Огромная, заключенная в вас созидательная сила способна преодолеть любое внушение извне. Когда Моисей пошел, чтобы посмотреть, что это за диво, горящий куст объят огнем, но не сгорает. Это можно рассматривать как метафору изменения нашего взгляда на мир. У нас появляется осознание, что материя, физический мир, события, происшествия, случайности есть не что иное, как результат деятельности нашего разума. Это свет и энергия, которые ищут возможности выразить через нас новую жизнь. Осознание этого развивалось в ходе долгой истории человечества и находит свое выражение в нашей повседневной деятельности. Нам нужно только снять обувь свою, то есть, выражаясь метафорически, отбросить те мнения, заранее обусловленные точки зрения и религиозные предрассудки, которые становятся между нами и землей, духовной основой чистого, ясного понимания истины. Опять-таки, Библия – это книга, разъясняющая великие истины жизни на метафорическом, аллегорическом, образном языках. Понимание ее методов или путей представления истины мгновенно проясняет и освещает 90% путаницы, происходящей в результате буквального толкования мистического языка. Например, ноги в Библии – это то, на чем вы стоите в физическом и буквальном смысле. Но метафорически это поддержка. Так как в Священном Писании помимо внешнего есть еще и внутреннее, скрытое значение, ноги являются символическим представлением внутренней поддержки в нашей жизни, понимания, интуиции и позиции разума. Выражение «пошел смотреть» подразумевает, что вы должны найти время, чтобы спросить себя, что я сейчас собой представляю, какова моя позиция, какую пользу я могу извлечь из моих убеждений относительно себя самого и других людей, а также относительно Бога и этого мира, что стоит между моим желанием и его исполнением. Готовность подчиниться Господу, которую выразил Моисей, можно передать следующими словами. «Вот я пребываю в нынешнем состоянии сознания. Я готов принять эту ответственность, чтобы выполнить то, что мне предначертано. И вы, подобно Моисею, когда ему было велено исполнить предназначение, освободить народ Израиля и привести в землю обетованную, тоже должны понять и принять то, что внутри вас есть нечто такое, что управляет вашей судьбой, вашим роком, вашей фортуной, вашим будущим. Тогда вы найдете пути, как это осуществить и исцелиться. Вам откроется присутствие Бога живого, и вы увидите свое будущее в ином свете, как жизнь более восхитительную, чем можете сейчас представить». Слово «рок» обычно обозначает для нас плохие, ужасные события. Слова, которые мы употребляем в своей речи, раскрывают наши сокровенные мысли. Нет такого разгневанного божества, посылающего злой рок, разве что это порождение нашего собственного разума. Разве Бог несет за это ответственность? Не Он ли дал нам все доброе? То, что Он сотворил, хорошо. Солнце, луна, звезды. Все зависит от того, как мы это будем воспринимать. Мы должны научиться настраиваться исключительно на восприятие добра и изо дня в день стирать из своего сознания все, что мешает раскрыть наши способности, все, что противодействует нашим желаниям, целям и достижению земли обетованной. Молитва и медитация помогут вам оградить свой разум от недовольства, гнева, ярости и желания отомстить. А если эти эмоции охватят вас, остановитесь, успокойтесь, осознайте, что можно отреагировать иначе. Простите себя, отбросьте менее важную идею, смените плохое настроение на хорошее. Расслабьтесь, пусть принцип жизни управляет вами, в противном случае все негативное повторится снова. Услышьте голос из горящего куста. «Я увидел страдания народа моего, я знаю скорби его, я иду, чтобы вывести его в землю хорошую и пространную, где текут молоко и мед». Как вы знаете, Моисею было велено вести за собой людей. Он попросил голос назвать себя, чтобы он мог сказать людям, от чьего имени он уполномочен сделать это. Бог сказал Моисею: «Я есмь сущий», и сказал: «Так скажи сынам Израилевым, сущий послал меня к вам. Остановитесь и познайте, что я Бог». Этот отрывок прекрасно иллюстрирует важный факт, что Библия имеет дело с принципами, а не с личностями. «Я есмь сущий» — это утверждение вашего сознательного разума. «Я есмь путь и истина и жизнь». Когда вы говорите «я есмь», то утверждаете присутствие Бога живого в вас. «Я есть то, что я есть». Слово «что» указывает на то, кем вы хотели бы быть. Второе «я есть» означает молитвы, на которые получены ответы, исполнение ваших желаний и стремлений. «Я есть» на хинди звучит как «арум». Это означает жить с чувством, настроением и позицией. «Я есмь сейчас тот, кем жажду быть». Осознание, что если Бог, которому я поклоняюсь, это «я есть», то отсюда следует, что я поклоняюсь тому, что действительно существует. Кто вы, когда говорите «я есть»? Что вы произносите вслед за этими словами? Вы говорите «я боязливый, напуганный, бедный и несчастный»? Или говорите так «я есть, я дитя живого, любящего присутствия, мне суждено стать чем-то большим, чем я был прежде, у меня есть божественное руководство, которое направляет меня на идеальное место в жизни, где я смогу максимально выразить все свои способности и стану благословением для всего человечества. Я есть высота мира. Я есть тот, кто пребывает во мне и в каждом из нас. Так кого же нам бояться? Кого нам страшиться?» Примите решение вычеркнуть из своего языка слова «я боюсь», «я беден» и так далее, ведь тем самым вы отрицаете саму идею, которую страстно желаете выразить, даже если это осознание «я есть» представляет собой всего лишь маленькую искорку в вашем разуме. Раздуйте ее свежим воздухом уверенности и надежды. Внутренне повторяйте «я есть», и искорка превратится в пламя, пылающий внутри вас огонь, который осветит любую вашу деятельность и всегда будет освещать ваш путь. Бог – это вечное сейчас, у Него нет возраста. Он знает, что вчера – это то, что мы вспоминаем сегодня, а завтра – это сегодняшний сон.